Наши дни. Москва. Всё-таки адвокаты и юристы Савелия Кривицкого не зря ели свой хлеб. Лёжа в кровати, а от постоянной слабости и тошноты Кира практически всё время проводила в постели, она размышляла о том, как важна в жизни талика везения. Конечно, большинством своих успехов она была обязана самой себе. Пробивному характеру, желанию вырваться из нищеты и безвестности, готовности сворачивать горы на пути к успеху, да и просто таланту, что уж греха таить. Однако встреча с Дэном и, как следствие, вхождение в ареал обитания Савелия Кривицкого нельзя было объяснить ничем, кроме удачи. За те 15 лет, что они с Дэном были знакомы, жизнь вокруг сильно изменилась, и звание олигарха, каким, несомненно, являлся и Кривицкий-старший, уже не давало таких преимуществ, как раньше. Вся эта красивая, подсвеченная софитами светской хроники жизнь давно уже приобрела обыденный, простой, в чём-то даже скучный вид. Однако деньги и комфорт, ими даваемый, остались неизменными и очень облегчали жизнь. Несмотря на всю звёздность и самостоятельность Пленовской, статус невестки Кривицкого всё ещё давал огромные преимущества, которых не было бы, несмотря на все тренинги и успешный успех. Вот и юристов, которые тащили на себе её уголовное дело, нашёл и оплачивал именно Савелий Фёдорович. И слово «нашёл» несло гораздо большую смысловую нагрузку, чем слово «оплачивал». Просто такие профессионалы за все деньги мира работают далеко не со всеми. И вряд ли они согласились бы отмывать добела заляпавшуюся по самые уши интернет-звездулю, ведущую сомнительные с точки зрения нравственности марафоны и продающую среднего качества кремы. Всё это Кира отлично понимала, и свёкру была благодарна. Она знала, что родители Дэна её не просто приняли, смирившись с выбором сына, а действительно полюбили. Савелий Фёдорович ценил в Кире её хватку, выносливость и стремление к успеху. Он не раз говорил, что невестка по её бизнес-качествам даст фору любому мужику, и что он бы хотел иметь такого напарника и компаньона, как она. Комплимент был сомнительным. Кира все эти годы помнила, как жёстко и бескомпромиссно Кривицкий-старший разделался с Милой, выкинув её из Кириного бизнеса и жизни, пока сама Пленовская лежала в больнице после выкидыша. Да, ей тогда оставалось только поставить свою подпись под уже оформленными юристами документами. Нет, своей доли вины перед Милой Кира с себя не снимала. Если бы она хотела, то настояла бы на том, чтобы никакого выкупа фабрики и магазинов не было вовсе. Силы воли ей бы хватило. И гнева Савелия Кривицкого она никогда не боялась. Просто его аргументы тогда показались ей разумными. И развитию бизнеса Мила только мешала, давно превратившись из компаньонки в вечно рефлексирующую обузу. И причинить кому-то боль, сопоставимую с той, что она сама испытывала, узнав о потере ребёнка, хотелось. Чего скрывать? То, что Мила теперь живёт с Непряхиным, Киру тогда, 10 лет назад, задело тоже. Нет, она никогда не любила Николая, просто пользовалась его чувством, когда ей это было выгодно, и выкинула из своей жизни, как только он перестал быть ей нужен. И против других женщин в его жизни она не возражала, понимая, что Непряхину пора завести семью. Сама-то она никак не могла ему её дать. Но то, что его спутницей стала именно Мила, почему-то царапала изнутри, мешала и раздражала. И не объяснить это никак, а вот поди-ка. Ладно, сделанного не воротишь. Мила, конечно, достойно отомстила, ничего не скажешь. Всё-таки зря Кира недооценивала Соболеву, считая её ни на что не способной, кудахтающей клушей. А ещё психолог. И вот теперь юристы Кривицкого исправляли эту её ошибку. Для начала они снизили претензии налоговиков больше, чем вдвое. Уточнённая фискальная задолженность составила 411 миллионов рублей. Бешеная сумма для простого обывателя, весьма ощутимая для самой Киры, но всё лучше, чем миллиард. Эти деньги, которые Кира задолжала государству, в казну внёс всё тот же Кривицкий-старший, о чем буднично сообщил Кире, заехав к ней вечером. Домашний арест подобных визитов не предусматривал. Но кто бы смог остановить Савелия Федоровича, решившего проведать беременную невестку? Да, они с Дэном сообщили родителям о будущем ребенке, что вызвало в семье немалый переполох. Родители Дэна давно мечтали о внуках, но предпочитали не поднимать эту тему, зная, насколько она мучительна для Киры. Впрочем, Пленовская знала, что мать несколько лет назад предлагала Дэну, пока не поздно, завести ребенка на стороне. Ее тревожило, что род Кривицких не будет иметь продолжения. Дэн, после 15 лет брака, все еще любивший жену, обмолвился об этом Кире. Будто бы в шутку рассказал, но осадок у нее остался. Как известно, в любой шутке есть лишь доля шутки. Это сейчас Дэну нет еще и 40. А пройдет несколько лет, и он тоже задумается о том, что хочет оставить после себя след на этой земле. Сама Кира задумывалась о суррогатном материнстве, но все не могла решиться. Было в этом что-то искусственное, а потому безжизненное. Сказывалось ли ее простое происхождение в том, что она считает аморальным относиться к чужому телу как к инкубатору, она и сама не знала. Скорее всего, то действительно был единственный выход. Но Кира все не могла на него решиться. Хотя и Дэн как-то бросил, невзначай, что над этим стоит подумать. Мол, не заморозит ли тебе, дорогая, яйцеклетки, пока не поздно. Было это вскоре после отмечания ее 40-летия. И Кира все эти месяцы пыталась решиться на не очень приятную процедуру. Но так и не сподобилась. И хорошо. Потому что не понадобилось. Ее уголовное дело, к счастью, так и не переквалифицировали в создание преступного сообщества. Мошенничество тоже сняли с повестки дня. Так что единственное, в чем ее обвиняло следствие, это уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Дело уже передали в суд. Слушания должны были начаться на следующей неделе. И Кира немного нервничала, потому что от решения неведомой ей судьи зависела вся ее будущая жизнь. А вдруг ей придется рожать такого долгожданного, такого желанного, такого выстраданного и вымоленного ребенка в колонии? А что потом? Его заберут у нее в детский дом или отдадут Дэну? Ей грозит 10 лет. Получается, что малыш успеет даже начальную школу закончить без матери. Все эти ужасы мерещились Кире по ночам, когда она подолгу лежала без сна, чувствуя тихое дыхание Дэна рядом. На его спокойном сне ничего не сказывалось. Да и на жизненном укладе, пожалуй, тоже. Он по утрам вставал, пил кофе, рассеянно целовал Киру и уезжал на работу. Бизнес требовал его внимания. Счета, наконец, разблокировали. Так что дела хоть и пошатнулись, но все-таки шли довольно удачно. Кира оставалась одна. Конечно, ее дни были заняты приезжающими адвокатами, общением с админами ее каналов и сайта, в котором все те же адвокаты выступали посредниками, контролем за работой фабрики и магазинов. Но подавленное настроение все равно не проходило. Впервые в жизни бесстрашная Кира Пленовская боялась будущего. Всегда она конструировала его сама. А теперь будущее зависело от решения постороннего человека, судьи Таганского суда, которая могла казнить, могла миловать. Фигурально выражаясь, конечно. Пользоваться интернетом ей не разрешали. Но этот запрет Кира, конечно, нарушала, бдительно следя за тем, чтобы не оставлять следов присутствия в мировой паутине. То есть сама она ничего не писала и не комментировала, даже в аккаунты свои не заходила. Но вот новостные ленты читала, чтобы совсем не отставать от жизни и быть в курсе событий. Разумеется, следила она и за набирающим ход репрессивным катком, который проходил по ее товарищам по блогерскому цеху. Уголовные дела возбуждались одно за другим. И оставалось только гадать. Это поступок Милы Соболевой запустил эту машину, набиравшую обороты, словно катившийся с горы снежный ком. Или просто написанная бывшей компаньонкой Кляуза оказалась в нужном месте в нужное время. Как бы то ни было, остальные инфо-цыгане тоже то и дело каялись, попадали под арест, в том числе не всегда домашний. Отдавали долги государству и снова каялись. Кому-то удавалось сбежать и скрыться за границей. Но Кира не жалела, что не успела полгода назад сделать то же самое. Ее жизнь только здесь, на родине, рядом с Дэном, его родителями, мамой и фабрикой. Да и как жить на чужбине без средств к существованию? Нет, такой судьбы она никак не хотела. Вот и сегодня с утра она скроллила ленту, выискивая новости из привычного ей мира, как вдруг наткнулась на сообщение в разделе «Криминальной хроники». 47-летняя Людмила С. найдена убитой в собственной квартире в Екатеринбурге. На ее теле эксперты насчитали 7 колото-резанных ран. По подозрению в убийстве задержан сожитель жертвы, 55-летний Николай Н. Известно, что в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения, что служит отягчающим обстоятельствам. Подозреваемый уже дал признательные показания. По его словам, причиной убийства стала ссора, которая вспыхнула между сожителями из-за того, что незадолго до своей смерти Людмила С., не предупредив своего сожителя, стала участницей шоу Антона Халатова. Напомним, что на шоу она раскрыла подробности личной жизни и тайну происхождения известной инфо-цыганки Киры Плиновской. В заметке были еще какие-то подробности, но Кира их читать уже не стала. Это что же получается? Непряхин, узнав, что Мила съездила на шоу, в котором опозорила Киру на всю страну, убил Соболеву, не смог простить, что она причинила ей такие огромные неприятности? Это было очень похоже на правду. Что ж, надо быть готовой к визиту следователей. Они ни за что не отцепятся от Киры, получив возможность привязать ее еще и к убийству Милы. А что, если они захотят доказать, что это она, Кира, подговорила Непряхина отомстить Миле? С одной стороны, это неправда. Но кого смущает отсутствие истины, когда речь идет о громком скандале, на котором можно поднять хороший хайп? А если Николай тоже решит отомстить и сам скажет, что это Кира ему велела убить Милу? Конечно, доказать это невозможно. Тут слово против слова. Но нервы потреплют знатно. А это вредно для маленького. Кира непроизвольно положила руку на свой все еще совершенно плоский живот, как делала всегда, когда ей хотелось защитить своего будущего ребенка. «Ох, Колька, Колька, что же ты наделал? Третий раз пойдешь в тюрьму. И теперь, видимо, уже навсегда». От тревожных мыслей Киру отвлек телефонный звонок. Телефоном ей тоже нельзя было пользоваться. Но и на этот запрет теперь уже смотрели сквозь пальцы, предпочитая не замечать левый аппарат, который Кире оставили адвокаты для связи с самыми близкими людьми. На этот раз звонила мама. «Да, мамочка», — ответила Кира, взяв трубку. «У тебя все в порядке? Ничего не случилось?» «Да как же не случилось, Кирочка?» Взволнованно заговорила мама. «Ты же, наверное, не знаешь. Милу убили. Коля убил. Вот такой ужас». «Я знаю, мама». Она хотела сказать, что прочитала об этом в интернете, но вовремя остановилась. «Адвокаты сказали». «А тебя уже допрашивали?» «Меня? Нет. А я тут при чем? Я как работать в Колином ИП перестала, так мы с ним и не виделись». «А уж после того, как он на тебя напал... Так я и вообще видеть его не хотела. Он, конечно, как из тюрьмы вышел, приходил ко мне. Виниться хотел. Да прогнала я его. Никаких извинений и слушать не стала. Думать надо до того, как что-то творить, а не после. Задним-то умом все крепки. И теперь считаю, что и правильно сделала. Он лиходей, видишь, чего удумал. Жизни человека лишил. Правильно говорят. Черного кобеля... Не отмоешь до бела. Тюрьма еще никого лучше не делала. Отчего-то Кире вдруг захотелось вступиться за бедового Непряхина. «Мама, ты же знаешь, он всю жизнь старался делать то, что считал лучшим для меня. Даже когда я еще девчонкой была. И работу тебе давал, и конфетами все время угощал. Это ведь именно Коля дал мне первые деньги, чтобы бизнес начать». И квартиру мне снимал, пока я свою не купила. Любил он меня. Всю жизнь. Так любил, что изнасиловать пытался. Разве ж это любовь? Любовь разная, мама. И умение властвовать собой тоже. Не удержал он тогда себя в руках. А я тоже хороша. Не забрала заявление, как Мила просила. Отправила Николая в тюрьму. А все потому, что простить не смогла. А это же грех, не уметь прощать. Если бы я тогда простила, то и он бы сейчас в порядке был, да и Мила бы жива осталась. Не кинулась бы она мне мстить за потерянный бизнес и за разрушенную Колькину жизнь. Потому что она любила его так же сильно, как он меня. Такое вот несовпадение. Да что уж теперь говорить, дело сделано. Колесо судьбы повернуто. Вздохнула мама. И ты свою чашу до дна пить будешь, Кирочка. И никто заранее не скажет, насколько она горькая. Но я вот чего тебе сказать-то хочу. Я сегодня утром письмо от Николая нашла. Да ты что? Вздохнула, как всхлипнула Кира. Как? Где? В почтовом ящике. Спустилась посмотреть, нет ли квитанции на оплату коммуналки, и нашла. Лежит конверт. Подписан Кире от Николая. И что там внутри? Дочка, так я ж не открывала. Некрасиво это, чужие письма читать. Может, мне тебе его переслать как-нибудь? Как? Голубиной почтой? Нетерпеливо спросила Кира. Мама, вскрой письмо и читай вслух. Надо же понимать, что именно он мне написал. Вдруг это важно для следствия. Ох, Кира, какого еще следствия? Запричитал мамин голос в трубке. Не хватало тебе еще в это вляпаться. Своих проблем мало, что ли? Вот ведь старая я курица. Надо было уничтожить это письмо и вообще ничего тебе не говорить. В голове у Киры мелькнула мысль, что, пожалуй, так было бы действительно лучше, но она тут же усилием воли прогнала ее прочь. Никогда Кира Пленовская не пряталась, да и сейчас незачем. Если Николай Непряхин, перед тем, как совершить убийство, решил написать ей первое в своей жизни письмо, значит, его нужно прочитать. Вот и весь сказ. Маме она так и объяснила. Вздохнув так, словно жизнь кончалась прямо сейчас, та разорвала конверт, пошелестела в телефон листом бумаги и начала читать. «Дорогая моя Кира, наверное, я не имею права так к тебе обращаться после всего того горя, которое тебе причинил. Да и слово это нисколько не описывает того, что я к тебе испытываю». «Какая же ты дорогая! Даже малой талики того, что ты заслуживаешь, не смог я дать тебе в этой жизни. Так и не на кого обижаться, что ты стала женой другого человека. Того, кто смог бросить к твоим ногам целый мир. Хотя, наверное, это и не он, а ты сама. Ты с самого детства умела обеспечить себе все, что тебе было нужно. Не нравилось, а именно было нужно». Это важное уточнение. Я был счастлив, когда вдруг выяснилось, что пусть и ненадолго, но тебе нужен я. Это было самое счастливое время в моей непутевой жизни. Ты знаешь, мне когда-то цыганка нагадала, что я погибну через женщину. Это было, когда я в первый раз в колонию загремел в начале 90-х. По дурости, разумеется. Ты же знаешь, мы тогда с парнями рэкетом занимались. Ну, прижали одного бизнесмена, а он взял и коньки откинул. Мне тогда 3 года дали, потому что убивать-то я никого не убивал. И вот на пересылке я как-то оказался в одной машине с цыганкой, которую за воровство осудили. И пока ехали мы, она по руке мне и нагадала такую вот мою судьбу. Я ей тогда не поверил, потому что все женщины для меня были как еда и водка. «Протяни руку», и утоли голод и жажду. Нельзя было через них пострадать, потому что никаких страданий они не стоили. И так было, пока я тебя не узнал. Ты девчонка совсем была, а как ступишь, как взглянешь, так и сердце останавливалось, как присушило. Я матери твоей помогал, конфеты носил, потому что хотел на тебя хотя бы посмотреть. Вот никого я не боялся никогда, а тебя, 15-летнюю, боялся. И приблизиться не смел, не то чтобы силой взять. Ты так умела смотреть, словно одним взглядом на место ставила. В общем, ты когда учиться в свой Екатеринбург уехала, я запил со страшной силой. Думал бизнес продать или сжечь все свои ларьки даже. Но ничего, продолжал матери твоей помогать. Мне все казалось, что тебе. А потом ты меня позвала, потому что решила бизнес открыть. И вот тут-то я и стал так счастлив, что мне даже страшно было. Не может Бог не наказать за такое острое счастье. Он и наказал. Ты уехала в Москву, а я остался без тебя. Мне и в голову не приходило жаловаться, потому что ты была всего этого достойна. Домов загородных, перелетов на Мальдивы в бизнес-классе, всех этих денег, которые были у Кривицких. Я бы тогда повесился, наверное, если бы не Милка, которая меня подобрала и пригрела. Она хорошая баба, Милка, только завистливая. Не могла смириться с тем, что я тебя люблю, а не ее. Ей мало было, что я жил с ней. Она все хотела и душу мою заполучить. А та как раз и не давалась, потому что была в другом месте, с тобой. Я все следил за тобой, в интернете про тебя читал. На блог твой подписался. И много лет мне этого достаточно было. Понимаешь? До того самого проклятого дня, когда я тебя увидел. А дальше я совершил то, что совершил. И никакая тюрьма мне после этого была не страшна. Никто меня не мог осудить больше, чем я сам себя судил. И простить я себя так и не смог. Ты это знай. И того, что сейчас сделала Мила, я тоже простить не могу. Не хочу я прощать, Кира. Я ж не знал, что это она на тебя жалобу написала, что надумала сосвету тебя сжить, опозорить на весь белый свет. Я узнал, только когда передачу эту проклятую увидел. В общем, я принял решение, которое не изменю. Я, конечно, не судья. Чужие грехи судить не должен, и своих достаточно. Но жить эта гадина больше не будет. Ты прости меня, Кира, что не сберег, не защитил, не прознал, что Мила замышляет. Я вообще на нее мало внимания обращал в последнее время. Вместо мебели она в моей жизни была. Больше не будет. На свалку истории эту мебель. Рухлядь и ничего больше. Прощай, моя далекая звезда. Больше не свидимся. Непряхин Николай Владимирович. Больше всего в этом горьком письме Киру поразила именно официальная подпись. Никогда не звала она его по имени-отчеству, да и никто в малых грязях так в глаза его не звал. Колькой, Колей, Николаем — да, а вот не Николаем Владимировичем Непряхиным. «Кирочка, да как же это?» Дочитав, заплакала мама в трубке. «Жалко его как!» «Погибнет ведь в тюрьме! Сгинет! Как же он вообще на душегубство осмелился! Ведь добрый же был, хоть и сиделец! И все в нашем городе это знали!» «Вот так, мама!» — устало сказала Кира. «Вот вроде и не виновата я в том, что произошло, а все равно себя виноватой чувствую. Глядишь, не позвонила бы я ему тогда, чтобы денег на бизнес попросить, и все бы сейчас по-другому было. Ну да ладно. История не знает сослагательного наклонения. А письмо это, мама, порви. А еще лучше сожги. За убийство по пьянке все меньше дадут, чем за предумышленное. А из этого письма явно следует, что Николай осознанно решил Милу жизни лишить. Так что сожги. И забудь. Хорошо? Да разве такое забудешь? Вздохнула мама, но Кира была уверена, что поступит она так, как сказала дочь.